«Я хожу», — сказал Дэйв. «Но это трудно, мистер Пиблз. Я проглотил больше лекарств, чем Картер от своей печени. Мне этого хватает на месяц, иногда на два. Однажды я не пил целый год, но это трудно». Он покачал головой. «Некоторые говорят, что ни в какую не выдерживают такую программу. Видать, я один из них, но я стараюсь». Сэм перевел взгляд на женщину, державшую цыпленка на блюде. В картине не было слишком много деталей, поэтому ее нельзя было назвать ни карикатурой, ни наброском, но это была и не живопись. Было ясно, что Дэйв грязная работа рисовал ее в попыхах. Но он схватил доброту в глазах, и в линии рта был слабый намек на улыбку, вроде последнего луча солнца на закате дня. И, как ни странно, женщина показалась Сэму знакомой. «Это чей-то портрет?» — он спросил Дэйва. Дэйв расплылся в улыбке. Он кивнул. «Это Сара. Она что надо, мистер Пиблз? Нашу ночлежку закрыли 5 лет тому назад, если б не она. Она находит нужных людей, когда мы не можем платить налоги или привести все в порядок к приходу жилищных инспекторов. Она называет людей, которые дают деньги, ангелами, но она и есть ангел. Мы назвали это место в честь Сары. Конечно, Томми Сент-Джон переврал название, когда изготовлял табличку, но не нарочно». Дэйв грязной работы замолк на минуту и уставился на свой плакат. Не поднимая головы, он добавил: «Томми уж нет. Чего уж, умер нынешней зимой. Разорвалась печень». «О!» — сказал Сэм и затем печально заметил. «Очень сожалею». «Чему? Ему это не надо». «Чао-да-дао!» — воскликнул Люки, вставая. «Чао-да-дао! Вот так разухабистый чао-да-дао!» Он принес свой плакат Дэйви. Внизу, под оранжевыми каракулями, он нарисовал женщину-монстра, ноги которой заканчивались акульями-плавниками, которые, как подумал Сэм, задумывались как туфли. В одной руке она ловко держала бесформенное блюдо с голубыми змеями, другой крепко сжимала цилиндрический коричневый предмет. Дэйв взял плакат у Люка и внимательно посмотрел на него. «Хорошо, Люки». Губы Люки поплыли в стороны в радостной улыбке. Он показал на коричневый предмет. «Посмотри, Дэйви, у нее ядрёна ненаглядная». «Конечно, неплохо. Поди-ка включи телевизор, если хочешь. Уже идет Стартрек. А у тебя как дела, Дольф?» «Я рисую лучше, когда меня подогреешь», — сказал Рудольф и подал свой плакат Дэйву. На нем была изображена куриная нога гигантских размеров, а вокруг стояли тонюсенькие мужчины и женщины и разглядывали ее. «Это игра воображения», — сказал Рудольф Сэму. Он говорил неистово. «Мне это нравится», — сказал Сэм. Ему в самом деле понравилось. Плакат Рудольфа напомнил ему карикатуру из «Нью-Йоркера», одну из немногих, которую он не мог понять, потому что они были выполнены в сюрреалистической манере. «Хорошо», — Рудольф внимательно изучал его. «Ты уверен, что у тебя нет 25 центов?» «Уверен», — сказал Сэм. Рудольф кивнул. «В некотором роде это хорошо», — сказал он. «Но с другой стороны, нагадил в постель». Он последовал за Люки к телевизору, и очень скоро что происходило в передаче «Стартрек» обсуждалось у открытых дверей. Уильям Шатнер сказал пьянчугам и ханурикам улицы в углов, что их миссия смело отправляться туда, куда не ступала нога человека. Сэм подумал, что некоторые члены этой аудитории были уже там. «Никто часто не ходит на эти обеды. Только мужики, да кто-то из городских. А-а-а», — сказал Дэйв. «Но это дает нам хоть какую-то работу. Люки вообще перестает разговаривать, если он не рисует». «Ты... ужасно хороший», — сказал ему Сэм. «Правда, Дэйв? Почему бы тебе не...» Он остановился. «Почему бы мне не что, мистер Пиблз?» — ласково спросил Дэйв. «Почему я не зарабатываю доллары своей правой рукой?» «По той же причине, по которой я не имею постоянной работы. Поздно мне делать что-нибудь еще». Сэм не нашелся, что сказать. «Хотя когда-то мне этого хотелось. Вы знаете, что я посещал Лори Скул в Демойн бесплатно, лучшую художественную школу на Среднем Западе. Я прогулял первый семестр, запил. Ну и пусть. Мистер Пиблс, может, пойдем выпьем по чашечке кофе? Побудьте, может, Сара придет. Нет-нет, мне надо возвращаться, у меня дело. У него и правда было дело. Вы уверены, что не злитесь на меня? Нисколько. Дэйв встал. «Тогда я, пожалуй, пойду», — сказал он. «День прошел хорошо, но сейчас становится прохладно. Желаю вам хорошо провести вечер, мистер Пиблс». «Окей», — сказал Сэм, хотя он и сомневался, что получит удовольствие именно от этого вечера. Но его мама на этот счет говорила: «Если тебе надо проглотить горькую пилюлю, сделай это как можно быстрее». Вот так он и собирался поступить.